Глава 12. Почему они злятся? Солнце уже садилось, когда со стороны Красной показались густые цепи, и несколько батарей одновременно открыли беглый огонь по белым. Красные шли уверенно, смело. Барановский не заметил, как цепь противника быстро накатилась на его роту. Офицер с удивлением смотрел на наступающих. Подпоручик Барановский только вторые сутки был в первой линии, и к концу дня стал плохо разбираться во всем происходящем вокруг. Почти потерял способность критиковать свои действия. Рота молчала, ожидая приказаний командира. Многие солдаты с недоумением оглядывались на молодого офицера, удивлялись, почему он не приказывает стрелять. Красные наступали с сильным ружейным и пулеметным огнем. Перебегали поодиночке. Огромная рука тянулась к окопам энцев. Упруго дрожала всеми мускулами. Цепь наступающих приближалась. Барановский стоял за цепью и смотрел то на красных, то поднимал голову кверху и наблюдал, как падали с верхушек деревьев, сбитые пулями ветки и листья, сыпалась кора. Одна пуля, тонко пропев, впилась в большую сосну, совсем близко от левой щеки офицера. Подпоручику показалось, что кто-то горячо и быстро дохнул ему в лицо. Он вздрогнул, перевел свой взгляд на цепь противника. Она была совсем уже близко. Офицер видел, как люди в зеленых гимнастерках, в черных рубахах и брюках на выпуск, в рыжих деревенских шляпах и фуражках со звездами на колышах, заряжают винтовки, работают затворами, прицеливаются, пускают в его роту пулю за пулей. «Стреляют. В нас стреляют», — думал Барановский, и почему-то это ему казалось очень странным. «Ведь они такие же люди. Ну вот совсем как мои солдаты», — носилось у него в голове. И он стоял, глубоко засунув руки в карманы шинели, напряженно вглядывался в лица наступающих. Искал в душе ответа на мучительный вопрос. Почему люди с такой злобой бьют людей? Что-то связывало волю офицера. Он никак не мог отдать приказание стрелять. Взводный офицер, пожилой прапорщик, подбежал к нему. «Господин поручик, разрешите открыть огонь? Противник совсем рядом». Барановский точно проснулся. «Ах, огонь, да, да, огонь!» – растерянно забормотал он. Прапорщик побежал к своему взводу, на ходу крикнул. «Часто! Начинай!» Рота открыла огонь. И опять Барановскому показалось, что кровельщики заколотили молотками по крышам, а воздух стал душным и тяжелым, как на фабрике или заводе, вблизи машин больших, стучащих, горячих, дышащих огнем. Наступающие кузнецы стучали молотками, раздували огонь в неудержимом порыве, шли вперед. «Ура! Ура!» Рука загибалась сталью мускулов, охватывала жало энцев. Дрожащий звонкий голос сквозь треск выстрелов прорвался с правого фланга. «Взводный! Обходят нас! Обходят!» Цепь сорвалась и побежала. Барановский в оцепенении стоял на месте, смотрел, как бежали на него наступающие с винтовками наперевес и с лицами, перекошенными злобой. Подпоручик опять спрашивал себя и удивлялся. «Почему они так злятся? Откуда такая злоба?» «Кали, кали его, офицер!» – донеслось до слуха Барановского. И совсем близко от себя он увидел двух красноармейцев с тонкими, как жало, штыками. Точно кто повернул офицера кругом, толкнул спину, и он побежал легко и быстро, как молодой олень, совершенно не чуя под собой ног. Сзади в вечерних сумерках вспыхивали выстрелы, и пули жужжали близко-близко от лица, обдавая его быстрым, коротким, горячим дыханием. Барановский бежал и видел, как впереди него и слева, и справа мелькали темные фигуры солдат его роты. Видел, как днем, что многие из них торопливо падали на землю, дрыгали ногами, махали руками или валились, как снопы, и сразу застывали в мертвой неподвижности. Как сотни дятлов налетели на лес пули и долбили деревья острыми металлическими носами, и визжали и свистели тысячами голосов в буйном вихре уничтожения. В чаще кустов завяз раненый и кричал непрерывно тонким голосом, полным ужаса смерти. «Братцы, не оставьте, не оставьте!»